Глава 11. Мистер Джошуа Тайтрингтон, последний оставшийся в живых компаньон старинной юридической фирмы Тайтрингтон Брэдли и Тайтрингтон, расположенной на Линкольн-Инн-Филдс, каждое утро совершал пешую прогулку от дома до вокзала и садился на поезд ровно в 8:40. Высокий, седой, прекрасно одетый и неизменно вежливый, Джошуа как нельзя лучше отвечал тому типу поверенного в делах, что так любят пожилые дамы, считая, что, имея подобного профессионала своего дела, можно спать спокойно. Встревоженные клиенты, испуганные тем, что по собственной глупости изрядно сократили свое состояние, выходили из кабинета мистера Тайтрингтона совершенно успокоенными, поговорив с ним всего 5 минут. Ничто до сих пор не нарушало многолетнего покоя главы адвокатской конторы. Но теперь его терзали сомнения. После смерти Глории Костелло мистер Тайтрингтон, как нотариус покойный, согласился хранить драгоценности бывшей клиентки в сейфе своей конторы. Законник ровным счетом ничего не знал о прошлом Глории, но об истории этих украшений имел исчерпывающие сведения, наведя справки еще 8 месяцев назад. Глория, решив вставить камни в более модную оправу, консультировалась с ним. Может ли государство потребовать свою собственность обратно? И сейчас драгоценности, о которых шепталась толпа и которыми любовались из оркестра, партера и лож, когда танцовщица появлялась в них на сцене, лежали в сейфе. Накануне вечером, прочитав в газете заметку о том, что украшения покойной Глории Костелло отданы на хранение ее поверенным фирме Тайтрингтон, Брэдли и Тайтрингтон, адвокат пережил несколько крайне неприятных минут. После этого следовало опасаться не только профессиональных грабителей, но и вмешательства некоего иностранного правительства, вполне способного затребовать драгоценности, считая их своей собственностью. Нотариус тщетно пытался взять себя в руки. Всю ночь его преследовали кошмары, жуткие сцены кражи со взломом. Тайтрингтон поклялся себе отнести драгоценности в более надежное убежище, как только откроются банки. Всю дорогу до Лондона он выискивал в газетах новости о тревоживших его событиях. Как вдруг чуть не вскрикнул от ужаса. Morning Flash, пользуясь драгоценностями Глории как приманкой для читателей, рассказывала о нынешнем пребывании сокровищ подробно. У господ Тайтрингтона, Брэдли и Тайтрингтона в одной из старейших нотариальных фирм на Линкольн-Инн-Филдс в настоящее время хранится фантастическая коллекция драгоценностей. Самое пикантное в этой истории то, что господам-нотариусам будет крайне затруднительно решить дальнейшую судьбу этих сокровищ. У Глории не осталось ни предков, ни потомков. Мистер Уильямс Уикс, театральный агент, заявил, что слышал о смерти родителей танцовщицы из ее собственных уст. Мистер Тайтрингтон всегда шел от вокзала до Линкольн-Инн-Филдс пешком, но в то утро поймал такси. Едва он вышел из машины у конторы, как колени его сами собой подогнулись. У двери полицейский в форме беседовал с коллегой в штатском. Нотариус, не считая, сунул шоферу деньги и направился к крыльцу. При этом его терзали самые мрачные предчувствия. «В чем дело?» — спросил Тайтрингтон полицейского. Оба блюстителя закона окинули его недружелюбным взглядом. «Кто вы такой?» — спросил констебль. «Тайтрингтон». «О!» — воскликнул полицейский. «Тут и впрямь кое-что случилось». «Взломали мой секретер», — возопил нотариус. «Откуда вы знаете?» — удивился детектив в штатском. Тайтрингтон, не ответив, бросился на крыльцо и единым духом взлетел на 3-й этаж. Рядом с распахнутым сейфом стоял еще один полицейский в форме. Старый клерк, прослуживший в конторе всю жизнь, являл собой живую статую скорби. «Что все это значит, Крипс?» — воскликнул запыхавшийся нотариус. Крипс молча указал на сейф, и это было самым красноречивым ответом на вопрос хозяина. Документы в беспорядке рассыпались по ковру. Несчастный нотариус тихо опустился на стул, изучая размеры катастрофы. Лишь на 3-й раз услышал, что к нему обращаются. «Прошу прощения», — спрашивал полицейский. «Сколько людей знали шифр?» «Да разве же я вам не сказал?» — простонал Крипс. «Никто, кроме моего первого клерка», — Тайтрингтон указал на старика, — «и меня самого». «Вчера вечером вы точно заперли сейф?» «Не говорите глупостей», — взорвался нотариус. «Вам известно, что там лежало?» целое состояние в бриллиантах. Я вынужден еще раз вас спросить, уверены ли вы, что вчера вечером действительно заперли сейф?» «Запер ли я его?» «Еще бы! Господи, что за вопрос?» «Хорошо. В таком случае, сэр», — заговорщическим шепотом проговорил полисмен, — «все указывает на виновность вашего клерка». «Крипса?» — нотариус нервно хихикнул. «Нет-нет, поищите кого-нибудь другого». Полицейский захлопнул сейф. Сам по себе замок открыться не мог. Шифр знали всего двое. «Поглядите сами, никаких следов взлома. Если так пойдет и дальше, вы чего доброго скажете, что я обворовал себя сам?» «Я никого не обвиняю, я только отмечаю факты». «Крипс, соберите-ка мне быстренько все эти бумаги», — распорядился хозяин. «Похоже, скоро мой кабинет превратится в лечебницу для умалишенных». «Извините», — вмешался полицейский, — «но лучше будет оставить все как есть. Правда, я приехал сюда непосредственно из Скотланд-Ярда, как только позвонил мистер Крипс. Но поскольку дело связано с убийством Глории Костелло, лучше подождать инспектора Кеннеди. Он тут будет с минуты на минуту». «Хорошо. Поступайте, как вам угодно». И нотариус, отгородившись от всего мира, погрузился в горестное раздумье. Вскоре на лестнице послышались шаги Кеннеди. Инспектор выслушал рассказ о происшествии и осмотрел сейф. «Ни царапины», — заметил он. «И тут тоже никаких следов взлома», — добавил полицейский, взглянув на дверной замок. «Кто пришел сюда первым?» «Я», — признался Крипс. «И вы открыли своим ключом?» «Да, как обычно». И вдруг увидел. Кеннеди знаком приказал ему умолкнуть и, подойдя к окну, потрогал запор. «Старая система. Легко открывается ножом». Полицейский распахнул раму и высунул голову наружу. «Вот он, водосток, совсем рядом. Вскарабкаться проще простого. Только любитель мог проделать это все без перчаток и, естественно, оставить повсюду отпечатки пальцев. Левша Льюис не мог сделать подобную глупость. Но даже в перчатках недостающие фаланги пальцев указывали бы на некую аномалию. Вдобавок на улице ему наверняка пришлось работать голыми руками. Иначе как, крепко вцепившись в трубу, наверх залезть?» И Кеннеди заметил таки явный след большого пальца, потом пустое пространство и отпечатки еще двух. «Преступник», — объявил наконец инспектор, — «мужчина ростом с мистера Крипса, но мистер Крипс не имеет никакого отношения к краже. Преступник, брюнет, нервно вздергивает правое плечо и говорит неприятным, визгливым голосом». Тайтрингтон уставился на полицейского, явно опасаясь за его рассудок. «Но... прошу прощения, каким образом?» — рискнул спросить он. Полицейский подвел нотариуса к открытому окну. «Взгляните на водосточную трубу. Вор оставил там визитную карточку. У него не хватает последних фаланг на двух пальцах. Через несколько часов он вернется в тюрьму». «Вы меня поражаете, инспектор», — с восхищением признался Тайтрингтон. «Но скажите, вы все еще возражаете против того, чтобы в конторе навели порядок?» «Нет, я и сам не стану вам больше докучать. Во всяком случае, пока у нас нет ничего нового». Вернувшись в Скотланд-Ярд, Кеннеди монополизировал весь летучий отряд, для которого описание левши Льюиса стало уже родным и близким. За преступным миром установили пристальное наблюдение. Каждый полицейский участок в городе поддерживал постоянную связь с патрульными. В общем, было сделано все, чтобы поймать грабителя. Однако, когда голос Биг Бена оповестил город о наступлении полуночи, в ушах Кеннеди все еще звучал монотонный рефрен «Ничего нового, ничего нового».